Сегодня вас ждет освоение коучинга. Конечно, я не смогу вам в рамках флешмоба дать весь коучинг, все коучинговые практики. Да многие из вас даже не знают, что это такое. Коучинг – это такая система общения, которая делает человека гораздо более адаптивным. Сегодня вы освоите 5 вопросов. Эти вопросы задаются тогда, когда с вами произошло что-то, из-за чего хочется кричать «За что? За что мне такое?». У вас наверняка были в жизни такие ситуации. Если сегодня ничего такого нет, вспомните то, что бывало, то, что вас мучает, то, что у вас не решено сейчас, то, что висит и давно требует решения, и примените к ним всего 5 вопросов. Что это за вопросы? Первый вопрос. Что замечательного в этом? Да-да, ну, предположим, у вас нет возможности жить в своей квартире. Вы живете в съемной квартире. Что в этом замечательного? Ну, замечательно то, что я не привязан к одному месту. Я могу переезжать туда, где мне хочется жить. Я могу жить в любом городе, я могу жить в любой точке любого города. Да что там города? Могу уехать в любую страну. И меня не душит жаба, что у меня там где-то осталась квартира. И кто-то ее сейчас снимает и превращает ее в хлев. Второй вопрос. Что еще несовершенно и не безупречно? Да, кстати, первый вопрос заставляет, в принципе, поменять точку зрения с проблемно ориентированной на ориентацию на возможности. Когда мы думаем о чем-то, как о возможности, они не преминут появиться. Это абсолютная аксиома. Второй вопрос. Что еще несовершенно и небезупречно? Небезупречно то, что квартира дорогая и обшарпанная. Как вариант. Третий вопрос. Что я готов сделать так, чтобы было, как я захочу? Я могу переехать в другую квартиру. Я могу сделать в этой ремонт. Я еще не говорю, на какие деньги. Да и договориться с хозяином, что за этот ремонт он мне сделает уступку по деньгам. Четвертое. Что я не хочу делать? Что я не хочу делать для того, чтобы было как мне нужно? То есть, каким способом я сам себе мешаю сделать, чтобы все было хорошо? Надеюсь, вы поняли, что я сказал. Каким образом я себе мешаю получить хороший результат? Да, я ленюсь, я делаю... Да ничего я не делаю, чтобы привело меня к хорошему результату. Дурака валяю. Угу. И пятый вопрос. Как сделать все необходимое, чтобы выполнить задачу, получив от этого удовольствие? Начинаю придумывать, что да, могу замутить ремонт, пригласив ребят, а после этого мы напьемся, и нам будет хорошо. Это я как бы из своих студенческих времен вспоминаю. Хотя я не пил, но это было принято. Это было в качестве примера. Я, когда применяю данную методику у себя, всегда находятся такие решения, о которых я и не догадывался, пока не взял эти 5 вопросов и не задал их себе. Сделайте это и вы, с 3 своими событиями в жизни. 3 события в жизни, которые вас сейчас гложет. 3 темы. В общем, то, что мешает вам сейчас жить прекрасной жизнью. Примените эти 5 вопросов. Они в материалах, чтобы вы не мучились, не искали их. На этом на сегодня все. Напоминаю, дневничок в социальной сети. Обязательно делать все с высоким уровнем энергии. Подводить себя сначала на высокий уровень энергии и 25 минут седоны. Вы уже поняли, какая это волшебная техника. Удачи вам. До встречи завтра.